«Ты чего не ешь, Макс? Яичница с беконом же, твое любимое?» — спросил он и усмехнулся. «Или ты объявил голодовку? Сегодня ты вместо меня продуктовые запасы Китежа уничтожаешь», — сказал я ему, отодвинул тарелку и хлебнул немного кофе с молоком, которым надеялся сбросить с себя остатки сна. «Ты сразу весь противень брал бы, чего туда-сюда бегать?» «Да, что-то сегодня на меня нашло», — кивнул Лёшка. «Сам удивляюсь, ты же видел, у меня последние две недели вообще аппетита не было. Я уже думал, что заразу подхватил какую-нибудь, ну знаешь, инфекция и все такое. Даже думал в медицинский блок идти сдаваться целителем, но нет, отпустила. Я даже знаю, почему у тебя аппетита не было», — сказал я. Нарышкин успел проглотить еще несколько кусков яичницы, прежде чем замер и удивленно посмотрел на меня. «В каком смысле? Ты сейчас о чем? О твоей инфекции, разумеется, а чем еще? Я даже название ее знаю, Анастасия Дашкова». Я сделал несколько глотков, допил свой кофе и встал со стула. «Тебе кофе принести или лучше еще яичницы?» Нарышкин нахмурился, посмотрел на тарелку и отодвинул ее от себя. «Пожалуй, хватит на сегодня. Давай тащи кофе и рассказывай, что ты имеешь в виду». Я специально задержался на пару минут дольше, прежде чем вернулся обратно. Хотел дать своему другу немного времени поразмыслить над моими словами. Парень он не глупый, может быть, и задумается, откуда у него аппетит появился и что это не случайность. К тому моменту, как я вернулся, Лёшка уже сидел с мрачным видом. От хорошего настроения не осталось и следа. Это хороший знак. Значит, кое-какие вопросы у него появились. «Говори», — коротко бросил он, едва я сел за стол. «Только пообещай, что после моего рассказа меня на дуэль не вызовешь, а то ты в последнее время прямо припадочный стал. Только слышишь фамилию Дашкова, как скулы ходуном ходить начинают». После моих слов взгляд Нарышкина еще больше потяжелел, и я решил, что на этом достаточно. Он вполне готов меня выслушать, и испытывать его терпение дальше будет лишним. «Дружище, ты как себя чувствовал в последнее время?» — повел я разговор. «Ну так, вообще, общее состояние. Да не сказать, чтобы прямо здорово, я же тебе сказал», — ответил он. «Ты давай, не тяни резину, говори, что сказать хочешь. Ты только не злись и не подумай, что я как-то со зла, но, в общем, Дашкова наслала на тебя проклятие. Макс, ты, конечно, мой друг и все такое, но», — с легкой хрипотцой в голосе сказал он. «Погоди, не рычи», — я выставил руку вперед, а затем наклонился над столом и сказал, — «это необычное проклятие, чтобы тебе навредить. Просто она решила тебя приворожить, вот и все. Прошло бы еще немного времени, и ты бы вовсе перестал замечать дискомфорта, а вот избавиться от него было бы уже сложно». Нарышкин сжал челюсти, а взгляд стал холодным и колючим. Но это он уже не на меня злился, это ему в голову правильные мысли начали приходить. «Как ты об этом узнал?» — с металлом в голосе спросил он. «Сам подумай», — пожал плечами. «С того момента, как вы помирились, ты таскаешься за ней как собачонка. С чего вдруг?» — спрашивается. «Я тебя даже узнавать перестал. Так что странный вопрос. Что тут думать? Дураку ясно, что здесь дело нечисто. Вот я вчера и решил ночью проверить. Ритуал специальный провел». Лёшка открыл было рот, чтобы что-то спросить, но я его опередил и добавил. «Только не спрашивай как и что, все равно ведь не расскажу. Насылать и снимать проклятия я умею, ты же сам знаешь. Все остальное спеши на мои странности. Надеюсь, ты не думаешь, что я вру. Сам знаешь, мне вообще фиолетово, с кем ты там встречаешься, с Настей или Ульяной какой-нибудь». Он помолчал еще немного, затем допил свой кофе и мрачно усмехнулся. «Вот сучка хитрая, а я-то думаю, что она у меня все время из головы не выходит, зараза такая». Он посмотрел на меня, а затем тяжело вздохнул. «Уже хотел в это воскресенье с отцом разговаривать, чтобы он рассмотрел вопрос нашей помолвки. Прикинь, я не стал ничего отвечать. Зачем? Сказать Лёшке, что я его еще и избавил от ссоры с отцом. Вряд ли Николай Федорович одобрил бы его выбор. Когда он Лёшке советовал к кому-нибудь из девчонок присмотреться, там фамилии поизвестнее звучали. Совсем из другой весовой категории, можно сказать. Гадина!» — вдруг осерчал княжич и треснул кулаком по столу, отчего вся посуда на нем со звоном подпрыгнула. «Блин, Лёха, ну ты осторожнее со своим княжьим гневом», — попросил я его, вытирая бумажной салфеткой кофе, который расплескался из моей чашки. «Мебель зачем ломать?» Я посмотрел на первокурсников, которые как мыши шмыгнули из столовой, оставив нас вдвоем. Мобильник вроде не залит, все нормально. Теперь я могу идти на занятия, с Дашковой пусть сам разбирается. Ладно, я пошел, сказал я, поднимаясь со стула. После занятий созвонимся. Он посмотрел на меня таким взглядом, как будто впервые увидел и растерянно кивнул. Ага, созвонимся. Спасибо, Макс, ни за что. С тебя шоколадный торт за услуги, сказал я и подмигнул. Будет чем вечером с дедом и Софией чай попить, договорились. После разговора с Лёшкой мне и самому стало как-то легче. Было ощущение того, что я сделал хорошее дело. Ночью у меня была проскочила мысль, чтобы самому поговорить с Дашковой насчет всей этой ситуации, но потом подумал, какого черта, она ведь не мне навредила, а Нарышкину, вот пусть он сам и решает, как с ней правильно поступать. По правде говоря, мне кажется, что она не очень понимала, что делала, когда задумалась приворожить княжича. Все-таки она далека от проклятия и понимания, как они работают. Вряд ли отдавала себе отчет в том, что может своим приворотом серьезно навредить Лешке. Но это ее не оправдывает. Незнание законов не освобождает от ответственности. Дриан правильно говорит, магия иногда бывает смертельно опасна, и перед тем, как что-то делать, лучше разобраться, как это работает. Так что пусть теперь пеняет на себя. Завтрак затянулся чуть дольше, чем мне того хотелось бы, поэтому пришлось поторапливаться, чтобы не опоздать на занятия. Чертков ждать не любит. Еще решит мне устроить усиленную программу, а сегодня я к этому не готов. Захватив в комнате все, что нужно, я мчался в нашу учебную комнату как ветер и примчался без опозданий. Если мобильник не врет, то даже раньше на 5 минут. Однако Александр Григорьевич к этому времени уже поджидал меня около входной двери вниз и, как всегда, встретил мрачным взглядом. «Долго дрыхнешь, Темников. Я уже начал надеяться, что ты опоздаешь и можно будет тебя наказать», по-моему, он улыбнулся. Во всяком случае, очень похоже, и это было крайне необычно. Улыбающийся Чертков – это нечто из области фантастики. Да и вообще, он как-то свежее выглядит, не таким уставшим, как обычно. Даже морщин на лице стало немного меньше, по-моему, или мне просто кажется. Нет, с ним определенно произошли какие-то перемены. Я быстро окинул его взглядом и вдруг заметил, что у него новая трость. Раньше была совсем другая, старая и вся исцарапанная. Как по мне, она давно уже отслужила свое и просилась на свалку. Это же была гладкой, темно-серого цвета, с набалдашником в виде черепа, в глазницах которого сверкала парочка первоклассных зеленых магических кристаллов. Явно они здесь не для красоты. Похоже, это не просто трость, а артефакт. Причем довольно мощный. «Что смотришь?» – спросил старик и постучал тростью об каменный пол. «Нравится, с виду вроде бы ничего», – сказал я. «Что она умеет делать? Все тебе расскажи», – усмехнулся он. «Подарок Романова за помощь с Иваном Нарышкиным. Надо же, расщедрился. Я и сам не ожидал. Хорошая вещица. Подарок от императора. Похоже, мой разговор с Голицыным прошел не зря, и он передал Александру Николаевичу мою просьбу насчет подарка для Черткова. Глядя на старика, который вел себя как ребенок, мне даже стало его немного жаль. Интересно, как давно ему никто не делал подарков. Пару дней назад привезли», — продолжил он. «Я уже к ней так привык, что даже не знаю, как до этого без нее обходился. По сути, трость — это артефакт, который делает мое тело легче. Теперь мое долбанное колено болит не так сильно, как раньше. А что еще умеет?» — спросил я, решив, что как для подарка от Романова, одного эффекта маловато. «Слишком много вопросов задаешь, Темников», — ответил он и вновь стал самим собой, убрав улыбку со своего лица. Я открыл перед ним дверь, чтобы он спускался первым. Да, наставник был прав. Походка у него и правда стала как-то легче. Было видно, что ему по-прежнему тяжело, но теперь, по крайней мере, он не выглядел старой развалиной, которая вот-вот рухнет на пол. Едва я подумал об этом, как старик остановился и зашелся в приступе кашля, чем напомнил мне, что не все так хорошо, как кажется. Может быть, ходить ему стало немного легче, но и все на этом. Чувствует он себя по-прежнему хреново. Я поднял со ступенек картонную папку, которая выпала у него из рук, и сунул ее себе под мышку. Кстати, бумажная папка – это хорошо. Значит, сегодня меня ждет теория и знакомство с новыми некросимволами. Видимо, старик решил устроить для меня своеобразный легкий день в честь полученного подарка. Просто отлично. Как раз сегодня это было очень кстати. Так и случилось. Едва мы вошли в кабинет, как Чертков сказал, что подошло время знакомить меня с последним некросимволом второй дюжины и переходить к третьей. Это означало, что совсем скоро я буду знать ровно половину от того, что известно самому наставнику. Звучало очень весомо. Вот только была одна проблема – опыт. У меня его было немногим больше года, а у Александра Григорьевича – большая часть его жизни. Это ничем не заменишь. Ничего страшного, мой мальчик. Если не будешь лезть куда не надо, то тоже опыта наберешься, – утешил меня Дриан. Это дело наживное. Последним некросимволом из второй дюжины был слово «врата», которым можно было открыть обратный портал из некрослоя в любом месте. Наконец-то, теперь мне было совсем не обязательно тащиться туда, где я его открыл. «Рано радуешься, Темников», — сказал наставник, глядя на мое довольное лицо. «Ты думаешь, почему я раньше не обучил тебя этому некросимволу, просто из вредности?» «Ну, нет, наверное», — соврал я. «На самом деле, я считал, что скорее всего именно так оно и было. Может быть, не хотели облегчать мне жизнь раньше времени? Не говори ерунды», — скривился он. «Зачем мне утаивать информацию и делать некрослой для тебя еще опаснее? Не для этого я трачу последние годы жизни на тебя. Просто слово «врата» — это очень опасный некросимвол, которым лучше пользоваться лишь в самом крайнем случае». «Почему? Что с ним не так?» — спросил я, в очередной раз убеждаясь, что не бывает все хорошо. «Обязательно должен быть какой-то подвох. Он забирает слишком много энергии, Максим. Гораздо больше, чем любой известный мне некросимвол», — сказал он и посмотрел мне в глаза. «Любой, Темников. Даже некросимволы пятой дюжины требуют меньше. Именно в этом заключается причина, по которой я не хотел, чтобы ты знал его раньше. Рано или поздно у тебя возникнет желание применить его, и после этого ты останешься в некрослое навсегда. Слово «врата» могут прикончить тебя, всегда помни об этом». Я немного помолчал, обдумывая его слова, и спросил: «Тогда зачем вы сейчас учите меня ему?» «На это есть две причины. Во-первых, я хочу, чтобы первый раз ты испытал этот некросимвол на своей шкуре под моим контролем. Мне важно знать, что смысл моих слов дойдет до тебя через твой собственный опыт, и я должен быть рядом в этот момент, уверен, что тебе понадобится моя помощь». Он поерзал на своем стуле, затем опустил глаза и продолжил: «Во-вторых, если я буду слишком долго ждать, то вполне может случиться так, что ты не узнаешь его вовсе. Понимаешь, что я имею в виду?» — спросил он и посмотрел на меня с мрачной улыбкой. Я понимал, и надеялся, что это второе не случится. Мне оставалось добыть всего один компонент для того, чтобы приготовить эликсир жизни, который должен был помочь старику. «Всего один. Вижу, ты понимаешь», — сказал он. «Значит, будем считать этот вопрос закрытым. Пока просто заруби себе на носу, слово «врата» ты должен использовать в самом крайнем случае, когда другого выхода у тебя просто нет». «Ясно, Александр Григорьевич», — кивнул я и посмотрел на лист бумаги, на котором был изображен некросимвол. Теперь от него веяло угрозой, а не спасательным кругом, который я мог бросить себе в любой момент. В этот момент Чертков сунул руку во внутренний карман своего потрепанного пальто и вытащил оттуда небольшую лакированную коробочку. Он раскрыл ее, и я почувствовал аромат пиона. Внутри лежали кусочки чего-то непонятного, похожие на медицинские пилюли. Только эти почему-то были серебряного цвета и, судя по запаху, он их притащил из некрослоя. Чертков взял одну из них, сунул в рот и начал жевать, с удовольствием причмокивая. «Вкуснотища», — сказал он и протянул мне коробочку. «Хочешь попробовать? Я знаю, ты любишь всякие сладкие штуки. Что это такое?» — спросил я, затем взял одну пилюлю и начал ее с интересом рассматривать. «Сначала попробуй, не бойся, это вкусно», — подзадорил меня наставник. «Не думаешь же ты, что я буду тебя кормить всякой гадостью?» Я сунул пилюлю в рот и осторожно начал жевать. Она оказалась очень сладкой, по вкусу что-то близкое к финику и с легким привкусом ванили. Это и правда было вкусно. Никогда не ел ничего подобного. «Ну как, нравится?» «Очень», — кивнул я. «Классная штука, как финиковые желейки. Можно мне еще одну?» «Бери, конечно», — разрешил он и подождал, пока я суну в рот вторую пилюлю. «Это кусочки гусениц в ванильном сиропе». «Каких гусениц?» — не сразу сообразил я. «Из некрослоя. Помнишь, пушистые такие, повсюду там лазит. Тьфу, тьфу, агрх, тьфу». Я выплюнул пилюлю на пол и вытер рукавом рот. «Вы что, едите этих червяков? А что здесь такого?» хохотнул Чертков. «Ты же сам сказал, что это очень вкусно. Фу, мерзость какая, тьфу». Он захлопнул коробочку и спрятал ее обратно в карман. «Ничего, привыкнешь. Между прочим, они очень хорошо помогают от головной боли», — сказал он. «А если их есть регулярно, то червяки вообще не будут на тебя никак реагировать и начнут принимать за своего. Даже не буду спрашивать, о чем вы думали, когда впервые решили приготовить из червяков конфеты», — скривился я, ощущая во рту финиково ванильный привкус. «Меня научил мой учитель, а я научу тебя», — ответил он. «У меня тоже была примерно такая же первая реакция, но со временем это пройдет. Кстати, это не единственная съедобная вещь, которую можно найти в некрослое. Между нами говоря, все они приносят практическую пользу, так что зря ты так кривишься. Говорю же, не стал бы я кормить тебя всякой гадостью. То есть желейки в сиропе из пушистых червяков, это нормально? Представляю того, что старик считает гадостью. Получается, значит, вы хотите сказать, что едите некротварей?» Осторожно спросил я. «Не совсем так категорично, конечно, и не только некротварей», ответил он. «Но вообще, да, жесть просто. Как много в этом мире информации, которой я бы с удовольствием не знал. Ну что, продолжаем дальше?» Спросил он таким тоном, как будто мы с ним просто выпили по чашке чая. «У нас впереди еще много работы. Итак, вот он твой первый некросимвол из третьей дюжины. Глава 9. С Чертковым мы работали до 3 часов. Эта суббота была совершенно не похожа на все наши предыдущие занятия. Впервые за все время моего общения с наставником, я видел его в таком приподнятом настроении. Работу над некросимволами он то и дело перемежал всякими забавными историями из своей жизни. Да и вообще, сегодня он был совсем не такой, как обычно. Желейки эти из червяков, опять же, я их долго еще буду вспоминать. Думаю, все эти внезапные перемены с ним были связаны с подарком от императора. Впервые за долгие годы опалы он вдруг стал нужен не только как единственный маг-некротик в империи, и не только как учитель для меня. Просто подарили ему подарок, пусть даже не за просто так, но тем не менее, такое внимание дорогого стоит. Ну а после занятий я стал более продвинутым некротиком и теперь знал на 7 некросимволов больше. Кроме слова «врата», я разучил первые 6 из 3-й дюжины. Как всегда, полезность некоторых из них вызывала у меня сомнения, но со временем посмотрим. Думаю, в следующий раз у меня будет возможность проверить их на практике. Тогда и можно будет что-то сказать наверняка. Для начала я обзавелся некросимволом, который назывался «Слово обед». С его помощью я мог попытаться стравить некротварей между собой. Штука хорошая, вот только работала она лишь со слабыми некротварями, которые не могли сопротивляться этому заклинанию. Не знаю, насколько слабыми они должны быть, но по словам Александра Григорьевича, против всяких червяков, падальщиков и двухголовых пауков некросимвол работать будет. Это уже очень неплохо. По крайней мере, можно не опасаться всякой мелочи, которая тоже может доставить много хлопот. Особенно, если покажется на горизонте не в самый подходящий момент. Ну и червяков между собой стравливать можно, опять же. Будет хоть из чего желейки в ванильном сиропе делать, если что. Вторым был некросимвол под названием «Слово сила». Здесь все просто. Он должен был указывать мне путь до ближайшего источника некроэнергии, тех самых светящихся шариков, которые при поглощении делали меня сильнее. Спорное дело, пока у меня не было особого желания болтаться по некрослою в поисках приключений на свою задницу, особенно после встречи с некротеремком и грибами. Однако, наставник был уверен, что это у меня пройдет. Рано или поздно обязательно наступит момент, когда я сам стану искать возможность сделать себя сильнее, начну бродить по всяким кладбищам и прочим мрачным местам, особенно по тем, которые подревнее. Не знаю. Пока я в этом был не так сильно уверен, как Чертков. Хотя все может быть. Пусть последний поход немного сбил с меня пыл, но со временем я же освоюсь. Не сбил пыл, а скорее привел в чувство, помог мне определиться Дориан. Временами тебя слишком заносит от собственной самоуверенности, так что такие уроки тебе только на пользу. Кто бы сомневался, что мор любой жизненный подзатыльник назовет хорошим и правильным опытом. Педагог, блин. Дальше у нас был слово «глухота». Некросимвол, который работал по принципу барьера, и должен будет защищать меня от всяких попыток повлиять на мой мозг, от желания заговорить со мной, между прочим, тоже. Вот это была очень хорошая штука. С некоторых пор я считал подобные заклинания одними из самых полезных. Хотя ментальная магия худо-бедно работала в некрослое, в ней никогда нельзя было быть уверенным до конца. Все-таки для привычной мне магии это было совсем иное измерение, и как оно будет в следующий раз, неизвестно. Чертков время от времени предупреждал меня об этом. Что же, теперь можно надеяться не только на барьер, и это было здорово. Четвертым некросимволом был слово «щит», который работал исключительно с людьми. При желании я мог защитить кого-нибудь, активировав этот некросимвол. Если верить Черткову, то против человека, которого я защитил, будет хуже работать стихийная магия. Вот только был один момент. Этот некросимвол устанавливал своего рода связь между мной и тем, на кого я наложил слово «щит». Работает это так, что часть повреждений я буду брать на себя, фактически расплачиваясь за это своей собственной энергией. Это мне, конечно, не очень понравилось, но по-другому некросимвол и не мог работать. За то, что я использую магию одного измерения, чтобы нейтрализовать магическую энергию из другого, нужно как-то платить. Мои жизненные силы выглядят самым подходящим вариантом для такой платы. Что же, значит, придется использовать его лишь в самых крайних случаях. Только тогда, когда под угрозой окажется жизнь кого-нибудь из моих близких людей. Самых близких причем. Следующим на очереди был слово «маяк», который должен был помочь мне отыскать путь к входному порталу, если я вдруг заблужусь. По словам Александра Григорьевича, он был очень полезен на открытой местности, особенно, когда в некрослое был густой туман. Я охотно верил его словам. До этого времени я не очень далеко забирался в своих путешествиях, но если наставник был уверен, что в будущем я буду посещать некрослое чаще, то он мне очень даже пригодится. Ну и последним в этот день мы разучили слово «вода», при помощи которого можно было ходить по воде. Меня давно интересовали вопросы, что будет, если я в некрослое нырну под воду, и есть ли там некротвори. В этот день я получил ответы на оба из них. Купаться в некрослое можно, вот только с большим риском для жизни. Под водой водятся крайне опасные некротвори, с которыми лучше вообще не иметь никаких дел, лишь только в самом крайнем случае. Чертков сказал, что в будущем он обучит меня некросимволу, при помощи которого у меня откроется возможность подводного дыхания в некрослое. Но даже с учетом такой опции, лезть под воду слишком опасно. Да и ладно, мне пока это было без надобности. Достаточно того, что у меня был слово «мост», некросимвол, который перекидывает мосты через пропасти, и новое слово «вода». Можно сказать, что теперь я почти вездеход в некрослое. Вот еще бы летать научиться, совсем было бы хорошо. Лешка закончил свои занятия немногим позже меня, но вот уехать из Китежа у нас получилось только лишь вечером около 6. Он захотел срочно переговорить с Дашковой, которая тоже с нетерпением дожидалась, пока он освободится. Нарышкин сказал, что в пятницу вечером они договорились съездить сегодня вечером в самовар, но что-то подсказывает мне, что никуда он с ней не поедет. Однако я не терял времени зря, и чтобы не скучать, отправился к школьному озеру, прихватив с собой бездонную сумку, в которой были все мои алхимические инструменты. Отличный момент для того, чтобы попросить у Эмиренты немного обещанной коры. Вечером в субботу там точно никого не должно быть. Я не ошибся, кроме новеньких деревьев, Бориса и Уток, которые почему-то собрались здесь почти всей своей утиной бандой, никого не было. Теретий, видимо, решил заняться исследованием окрестностей, потому что торчал около беседки. Однако, завидев меня, медленно погреб в мою сторону. Честно говоря, забавно было наблюдать, как смешно он семенит корнями. Когда ходят взрослые деревья, у них это выглядит совсем по-другому. Обстоятельнее, что ли? Деревья встретили меня покачиванием крон, а бродяга опустил ветки, чтобы дотронуться до меня. В последнее время он стал это делать гораздо чаще. Я дотронулся до каждого дерева в знак приветствия и обратился к Эмиренте. «Я пришел взять немного коры, как договаривались», — сказал я и вытащил из бездонной сумки специальный скребок и стеклянный пузырек для хранения компонентов. «У кого можно взять?» «Здравствуй, Максим Шашаша». «Темников Шашаша», — поздоровалась Эмирента. «Возьми мою Шашаша». «Бери сколько нужно Шашаша». Воспользовавшись щедрым предложением, я взял 5 небольших кусочков. Самое интересное, что мне даже скребком не пришлось пользоваться, а стоило дотронуться до дерева, как части коры будто сами упали мне в руку. Кстати, только сейчас заметил, когда стоишь рядом с Эмирентой, От нее исходит очень приятная энергия, от которой сразу становится тепло и уютно. Причем это совсем не магическая энергия, к которой я привык, а нечто совершенно другое, пока мне незнакомое. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что мое тело полностью расслабилось и мне пришлось опереться на дерево, чтобы ненароком не свалиться на мокрые листья. Благо внизу у ели ветки были хоть и большими, но росли не слишком густо, и это можно было сделать без проблем. Как же здорово, блин. Сама мысль, что сейчас нужно куда-то идти, казалась странной. Зачем, если здесь так хорошо? Разве может быть где-нибудь лучше? Ничего подобного рядом с другими деревьями я не испытывал. Любопытно. Не знаю, сколько я так простоял, прежде чем увидел перед своими глазами лицо незнакомой мне женщины. На вид ей было около 40 лет, с длинными светлыми волосами, в которые были вплетены цветы и крохотные еловые ветки. Она улыбнулась мне, и в этот момент я вздрогнул и открыл глаза. Блин, что это было? Я что, заснул? Я удивленно покрутил головой, пытаясь понять, как много времени прошло с того момента, как я почувствовал, что от живого дерева идет тепло. Судя по всему, немного. По крайней мере, ничего не изменилось, кроме того, что за это время ко мне успел подобраться Теретий, который теперь стоял рядом со мной. Ну и еще кое-что. Я чувствовал себя полностью отдохнувшим и бодрым, будто беспробудно проспал пару суток, и теперь меня просто распирало от желания что-нибудь сделать. Неужели это эффект от моего недолгого сна? Получается, Эмирента зарядила меня энергией? Как это? Похоже на то, мой мальчик, сказал Дариан. Магия живых деревьев – очень странная штука. Никогда не поймешь толком, как она действует. Я в этом не особо разбираюсь. Живые деревья, дриады, они всегда сами себе на уме. Не думаю, что даже твоя Рябинина понимает, как именно это все работает. Может быть, Мор прав, и Яна Владимировна действительно немного смыслит в магии живых деревьев. Но спросить у нее все же было нужно. Что-то она точно знает об их природе. Спасибо, Эмирента. Поблагодарил я живодрева и провел по коре рукой. Максим Темников, ша-ша-ша. Возьми немного сока, ша-ша-ша. Я подарю тебе немного сока, ша-ша-ша. Дариан, какого сока? О чем она говорит? Непонимающе спросил я и вдруг увидел, что из коры вытекло немного янтарной жидкости, очень похожей на смолу. Недолго думая, я вытащил из бездонной сумки еще один пузырек и положил туда сок живодрева, который на ощупь оказался как смола. «Спасибо», еще раз поблагодарил я Эмиренту, а она покачала ветвями в ответ. «Достаточно совсем немного, ша-ша-ша». Максим Темников, ша-ша-ша. В этот момент утки дружно начали крякать и хлопать крыльями. Оказывается, это Лешка их растревожил. Бурум, бадым, Нарышкин, боб-бом, поприветствовал его конструкт и радостно мигнул несколько раз своими мощными прожекторами. «Здорово, Борис», сказал княжич и помахал ему рукой. «Хоть кто-то рад меня видеть». Кроме Темникова, он подошел поближе, а я как раз складывал пузырек с соком живодрева в бездонную сумку. «Так и думал, что тебя здесь найду», — сказал Лешка и на всякий случай отошел от Теретия, который сделал несколько шагов в его сторону. «Чем занимаешься?» «Да так, компоненты кое-какие собираю. Хочу провести несколько алхимических экспериментов», — ответил я и закинул сумку за плечо. «Что, идем?» «Угу», — кивнул он. «Моя машина уже дожидается нас на школьной стоянке». Мы попрощались с конструктом и живыми деревьями, а затем не спеша пошли за своими вещами. «Как все прошло?» – спросил я, после того, как мы молча прошагали несколько минут. «Судя по твоему лицу, ты чем-то расстроен?» «Расстроишься тут?» – усмехнулся он. «Да нет, в общем-то все нормально. Просто я никогда бы не подумал, что она такая дура. Как я с ней встречался 2 года, понятия не имею». Я хотел было ему сказать, что неоднократно говорил, что думаю насчет его Дашковой, но решил не подливать масла в огонь. Что толку сейчас об этом говорить? Вообще никакого. Так, лишний раз на больную мозоль наступить. Ты оказался прав, Макс, эта идиотка и правда хотела меня приворожить, сказал Нарышкин. Приворожила, ты хотел сказать, поправил я его. Если бы просто хотела, это ладно, так она же это сделала. Еще немного мы прошли молча. Она интересовалась, как ты узнал? Спросил я. Конечно, кивнул княжич. Выбесила меня. Я сказал, что это вообще не ее ума дело. Тем более, что это так и есть. Ну а что ты намерен делать? Вообще-то, наложение проклятия, серьезный проступок, при условии, что он доказан», — хмуро сказал Лёшка. «Можно было бы устроить Дашковым большие неприятности на самом высоком уровне. Вылетела бы из школы как пробка. Да и вообще, не сладко бы им пришлось. Вполне может быть, что и без титула бы остались, если с большим желанием за дело взяться. Но я не буду этого делать». Он помолчал еще немного, а затем усмехнулся. «Жалко дуру. Как она говорит, от большой любви на это пошла. До конца не понимала всех последствий. Уверен?» – удивленно спросил я. «Ой, что-то мне подсказывает, ты снова заблуждаешься на ее счет. Может быть, но пойду другим путем. Я так решил», – твердо сказал он. «Объясню отцу ситуацию и попрошу его не давать этой истории официальный ход. Он сам решит, что нужно сделать лучше всего. Совсем не сказать, будет неправильно, все-таки дело серьезное. Если всем спускать, каждая собака тебя кусать будет. Дело твое», – пожал я плечами. «Как по мне, не мешало бы и пожестче. Никогда бы не подумал, что ты жестокий», – Темников усмехнулся Нарышкин. «Оказывается, мой лучший друг только с виду хороший парень, а на самом деле безжалостный и беспощадный. Зря лыбишься, между прочим», – ответил я. «Просто твой друг, в отличие от тебя, больше смыслит в проклятиях и понимает, насколько это опасно. За такие вещи нужно расплачиваться, чтобы в будущем неповадно было. Может быть, ты и прав, спорить не буду», — кивнул он. «Ты ведь и правда в этом больше моего смыслишь. Но я так решил, и точка. Так, значит так, ему виднее, как следует поступить в этой ситуации. Понять Лёшку можно, все-таки 2 года они были вместе. Любовь-морковь, и все эти дела. Пф-ф-ф», — фыркнул Дариан. «Тоже мне причина. Если бы я из-за этого жалел всех, кто в конце концов меня предал, то умер бы гораздо раньше. Пообещай, что никогда не будешь жалеть своих бывших возлюбленных». «Ты чего разбушевался?» – удивился я внезапному порыву злости Мора. «Как я тебе сейчас такое пообещаю? У меня-то и возлюбленной еще не было никогда. Значит, когда появится, я с тебя стребую это обещание». Не сдавался Дариан. «Когда появится, тогда и видно будет», ответил я, и на этом мы тему обещаний с ним закрыли. Впрочем, и с Лёшкой мы больше о его, уже теперь точно бывшей, графине не разговаривали. После разговора со мной он впал в странное состояние печали и все больше молчал. Видимо, по-своему переживал этот момент. Поэтому практически весь путь до Белозерска мы проделали молча. Лишь когда уже приближались к городу, Нарышкин вдруг вышел из своего оцепенения и оживился. «Слушай, Макс, может быть, вы сегодня все вместе к нам на ужин?» – предложил он. «Заодно и торт шоколадный съедим, который я тебе проспорил. Надо же, я думал, ты про него забыл. Обижайте, Виконт Темников, торт уже давно доставили твоему деду в лучшем виде», – торжественно сообщил он. «Еще 2 часа назад, я так думаю». «Солидно», – хмыкнул я. «Нет, Леха, давай не сегодня. Тем более, что ты хотел с отцом поговорить. Не на ночь же глядя ты это будешь делать, хотя тоже так», — вздохнул он. «К тому же, что неделю назад я ему с дуру сказал, что Настя на ужине перед родительским воскресеньем будет. Он обязательно спросит, почему ее нет. Эх». Тем временем, черный лимузин с гербом Нарышкиных на дверях мягко остановился напротив ворот, и я увидел, что свет горит почти во всех окошках. «Меня здесь ждут». От этой мысли стало как-то тепло и уютно. «До завтра, особо приближенная к императору», — весело сказал я и протянул княжичу руку. «Передавай отцу от меня привет». «Угу, давай, не кашляй», — вяло ответил он. «Своим тоже передавай». Едва я захлопнул за собой дверь, как калитка вдруг раскрылась и из нее выпорхнула радостная Софья, которая тут же обняла меня как родного. «Как же я по тебе скучала, от автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Сверкающее сердце, спасибо вам огромное. Благодарю за поддержку. Сверкающее сердце, глава 10. Поначалу удивившись бурной радости Вороновой, от которой я немного растерялся, вскоре я поймал себя на мысли, что и сам очень рад ее видеть. Такое ощущение, что с момента нашей последней встречи прошел как минимум месяц. Какое-то новое для меня ощущение, которого раньше не было. Когда на сердце само собой становится приятно от того, что ты видишь родного тебе человека. Я уже думал, ты для нас торт заказал, а сам решил не ехать. С улыбкой встретил меня дед в коридоре. Теперь у нас два шоколадных торта, Максим. Один мы с Софьей еще днем из кондитерской забрали, а второй ты прикупил. Это не я, это Нарышкин заказал, сказал я, поставив свои вещи на пол и начав раздеваться. Чего это вдруг? Удивился дед и помог мне снять куртку. Что-то раньше нас Лешка не особо шоколадными тортами баловал. Да так, он мне там в одном деле проспорил. А, тогда понятно. Дед хлопнул меня по спине и подтолкнул в сторону столовой. Давай, чеши в ванную, мой руки и к столу, а я вытащу мясо из духовки, пока оно там в свиной уголек не превратилось. Вскоре мы сели за стол и начали наперебой делиться новостями. Дед хвастался рекордами по продажам и громкими фамилиями новых клиентов, большая часть которых покупает у нас эликсир инкогнито. Ну а Софья делилась своими успехами в учебе, особенно в алхимии и артефакторике. Последним фактом она меня очень удивила. Как оказалось, практически все свое свободное время она проводила в лаборатории с дедом, который обучал ее на практике тому, что она учила в теории, когда приходили учителя. Между прочим, я уже на месяц вперед учебной программы ушла, похвасталась она в тот момент, когда дед нахваливал ее и рассказывал, какая она усидчивая и упертая. Ну а еще я узнал, что если у нее остается время после алхимической лаборатории, то она с удовольствием проводит его в артефактной мастерской в компании Полины. Не знаю почему, но для меня эта новость выглядела немного необычной. Мы с ней лучшие подруги, добила она меня. Даже в торговый центр вместе ходим. Просто класс, обалдеть. Как так вышло, я понять не могу. Раньше я вроде бы не замечал, чтобы они как-то дружили. Неужели совместная подготовка магазинов к открытию, а потом работа в мастерской Лазаревых их так сблизила? Видимо, так оно и есть, других объяснений я не вижу. К тому же, Полина думает, что Воронова, моя сестра, почему бы им и не дружить? Блин, как все запутано. Ты забыл еще их совместные тренировки у ткача, напомнил мне Дариан. Между прочим, пока дамы фехтуют, кто-то вообще забыл, когда в последний раз приезжал на базу призраков. Ты же сам знаешь, у меня уважительные причины, автоматически ответил я. Если ездить еще и в Белозерск к ткачу, нужно, чтобы в неделе было хотя бы 8 дней, а не 7. Мор любил мне пару раз за день напомнить, что я давно не был на тренировке по фехтованию, и я каждый раз отвечал ему одно и то же. С каких это пор у мужчины есть дела поважнее, чем учиться в любой момент отстоять свою честь в кровавом поединке? Ну вот, опять за свое. Пока с одной стороны Дриан рассказывал мне про многочисленные славные дуэли, из которых он вышел победителем, с другой стороны Софья все говорила, говорила и говорила. Оно и неудивительно. После стольких лет, проведенных ей в теле ворона, она получила возможность жить полной жизнью и теперь пыталась компенсировать все то, чего ей не хватало и до чего могла дотянуться. Учеба, магазины, кинотеатр в компании Лазаревой, как оказалось, к тому моменту, когда очередь дошла до моих новостей, часы пробили 10 вечера. Как оказалось, у меня их было не так много, как у Вороновой, но зато они были более практичны по своей сути. Например, я сказал, что наконец-то добыл кристаллические цветы, и попросил деда выделить для меня вечер понедельника, чтобы засесть в лаборатории и попытаться приготовить зелье для эликсира, вместо таблетки. Мне было очень любопытно, что из этого выйдет. Впервые в жизни мы будем делать эликсир с компонентом из некрослея. Даже интересно, сработает или нет. Если эксперимент удастся и полученный эликсир сработает в некрослее, то это откроет нам новые горизонты для исследований. Компонентов в некрослее просто видимо-невидимо, и каждый из них нужно попробовать в деле. Да что там, под это дело можно будет еще одну лабораторию организовать или вообще всерьез задуматься над собственным исследовательским центром. До этого было рано думать о чем-то подобном, но если все получится, то придется. Кстати, ты и про червяков не забывай, напомнил мне про серебряные желейки Дариан. Чертков говорил, что если их постоянно трескать, то черви тебя в некрослее за своего принимать будут, а значит и из них можно эликсир попробовать приготовить, и из других штук, которые ест старик. Ты это хотел сказать? Мысленно спросил я у Мора. Не совсем, но мыслишь ты в правильном направлении, ответил он. Зачем компонентам пропадать? Тогда точно исследовательский центр понадобится. Разошлись мы ближе к 11. Дед напомнил мне, что завтра рано вставать. Он уже договорился заранее с Лешкиным отцом в 8 утра встретиться на выезде из Белозерска, чтобы всем вместе ехать в Китиж. Кстати, князь за нами машину пришлет, так что к половине восьмого хочу вас обоих видеть готовыми к выезду», — сказал дед, отправляя нас спать. Я подождал, пока Софья закроет за собой дверь в свою комнату, а затем вернулся к деду, чтобы задать ему вопрос, который меня беспокоил. «Там родители вроде собирались приехать в этом году», — сказал я, когда он вопросительно посмотрел на меня, сидя в своем кресле с журналом в руках. «Они тебе случайно не звонили?» Он снял очки, прищурился и сказал: «Вообще-то, это должен был быть сюрприз, но учитывая обстоятельства, они будут ждать нас в школе, Максим, а теперь отправляйся в постель и ложись спать». «Спасибо, дед. Вот это совсем другое дело. Теперь можно и на боковую с чистой совестью». Я забрался в постель, натянул на себя теплое одеяло и закрыл глаза, представляя себе наши завтрашние прогулки по школьному парку. Теперь будет еще круче. Уже не только с бродягой и Борисом их познакомлю, а еще и живые деревья покажу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Максим, ты спишь?» — услышал я шепот Воронова из-за двери. «Вот блин, что там еще случилось? Сейчас, наверное, опять начнет конючить, что нужно проверить зеркало, которое мы в башне колдуна прихватили». Я укутался в одеяло и пошлепал босиком к двери. «Чего тебе?» — тихо спросил я. «Может быть, ты меня для начала впустишь, или так и будем через закрытую дверь переговариваться, пока твой дед нас по комнатам не разгонит?» «Заходи». Я приоткрыл дверь, впустил ее в комнату и сел рядом с ней на кровать. Софья была в своем любимом черном спальном костюме и в ушастых тапках в виде головы панды. «Что случилось? Ты опять про свое зеркало?» — спросил я. «Да нет, при чем здесь?» — отмахнулась она. «И так понятно, что сегодня не до зеркала. Я насчет завтра волнуюсь. По поводу?» — не понял я. «Ну как, родительское воскресенье же. Я с твоими родителями познакомлюсь, да и вообще, мы же там все вместе будем. И что с того? Дед с ними перед этим поговорит и все объяснит», — сказал я. «Тем более, что они про тебя знают. Голицын к ним заезжал еще когда тебе только документы сделали. Ты о чем переживаешь?» «Вот переживаю», — пробурчала она. «Знать-то они, может быть, и знают, но увидят же в первый раз. Все будет нормально, не волнуйся», — успокоил я ее. «У меня нормальные родители, не съедят. Если это все, то я хочу спать». «Нет, не все», — она посмотрела на меня и нахмурилась. «В последнее время мне кажется, что за мной следят». «Кто?» «Дед Пихта». «Откуда я знаю?» — недовольно прошипела она. «Я что, по-твоему, ясновидящая?» «Ладно, я понял. С чего ты взяла тогда?» «Видела пару раз какого-то типа. Один раз в Марокко, когда из лаборатории возвращалась, а второй, возле нашего дома», — ответила она. «В окно видела, как он недалеко от ворот стоял и что-то высматривал. Из лаборатории поздно возвращалась она», — перекривил я Воронову, разнервничавшись из-за ее слов. «Кто тебя умной назовет? Ходишь ночами по Белозерску, приключения ищешь на свою. Кто бы говорил», — ответила она. Немного помолчали. «Не знаю, о чем думала Софья, а вот я снова вспомнил тот самый вечер, когда ездил в черный плющ, и тот странный силуэт. Теперь я уже окончательно был уверен, что за мной следили. Как оказалось, не только за мной, но и за Вороновой тоже. Чтобы не пугать ее еще больше, я не стал ничего говорить о том, что со мной происходит то же самое. Ни к чему ей об этом знать». «Как думаешь, может быть, это Чернопятов?» — шепотом спросила она. «Уже поглотил чью-нибудь душу и теперь просто ждет удобного момента, чтобы напасть на меня?» «Все может быть», — сказал я. «В любом случае, разгуливать одной по ночному Белозерску – это полный идиотизм, тем более по Марокко. Что в нем такого?» — удивленно спросила она. «Повсюду магические лавки, вот что такое. Свистнут тебя в какую-нибудь лабораторию какие-нибудь наемники и разделают на органы». Я провел рукой по горлу. «Чик, и все. Знаешь, каким спросом органы одаренных пользуются? Будут при помощи твоей печенки всякие темные маги ритуалы проводить. Ты жути-то не наводи», — усмехнулась она. «Так-то мы с тобой тоже темные маги, на минуточку. Что-то я ни разу не видела, чтобы ты одаренных в переулках с ножиком поджидал. Темные маги разные бывают, не мне тебе объяснять», — разозлился я на то, что она не собирается меня слушать. «Я серьезно, Воронова, ты давай, поменьше одна болтайся. Может быть, это и правда твой Макар недобитый. Хотя бы с Лазаревой вместе ходите, или с дедом». «Ладно», — пообещала она и встала с кровати. «Пойду я, Максим. Извини, что тебе помешало, просто мне нужно было кому-то об этом сказать, понимаешь?» «Понимаю», — сказал я и встал вслед за ней, чтобы закрыть дверь. тебя до комнаты проводить, или сама справишься? Обойдусь. Я постоял немного с открытой дверью, дождался, пока она зайдет к себе, а затем запер дверь на замок. На ночь перед дверью я поставил святой знак и еще один напротив окна. В последнее время я так всегда делал, и это стало своего рода традицией. Лишь после этого я мог откинуть мысли о всяких странных фигурах и спокойно заснуть. Вот как сейчас, например. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. «Макс, вставай!» Услышал я голос деда и раскрыл глаза. «Сколько можно дрыхнуть? Второй раз тебе стучу!» Еще и дверь закрыл. «Неужели уже утро? Как это я так крепко заснул, что даже будильник?» «Блин, я поставить его забыл!» «Точно! Одеваюсь, дед!» Крикнул я. 5 минут. Давай скорее, завтрак стынет!» «Соня, мне даже 5 минут не понадобилось, чтобы наскоро умыться, одеться и спуститься вниз. Завтракал я один. К этому моменту Софья уже успела все съесть и ушла к себе в комнату одеваться. «Что-то она мне не нравится», — сказал дед, наливая мне в чашку горячий какао. «Глаза красные, дерганая какая-то, нервничает перед встречей с родителями», — сдал я Воронову с потрохами. «Да и просто, я думаю, волнуется. Там столько народа будет. Софья знает же, что это такое, родительский день. Чего волноваться?» — пробормотал дед. «Давай, лопай скорее. Через 15 минут за нами уже машина приедет». Прошло даже меньше времени, когда за воротами раздались несколько протяжных автомобильных гудков. Я быстро закинул в себя остатки яичницы, запил все какао, который даже остыть не успел, и побежал в комнату одеваться. Дольше всех ждали Софью, которая долго копалась в своей комнате, что было на нее не похоже. Обычно она одевалась довольно быстро, не так, как большинство девчонок. Наконец она спустилась к нам. Волосы красиво уложены, накрашены не очень сильно, красивое черное платье и высокие ботинки, которые почему-то к нему шли. Выглядела она просто классно, что и говорить. Вот только улыбка на лице и правда была немного нервная, но я думаю, это пройдет. Сейчас мы с Лешкой ее развеселим. «Ну что, все готовы?» — спросил дед и распахнул входную дверь. «Выметайтесь из дома. Там уже Нарышкины нас заждались. Неудобно заставлять князя ждать. Тем более, что у него для вас праздничная программа с самого утра запланирована». «Какая программа?» — удивленно спросил я. Лешка вроде ничего такого не говорил. «Понятное дело, он и сам еще об этом не знает», — подмигнул мне дед. «Там столько сюрпризов для вас приготовлено. Как вы там говорите? Пушка-бомба? Вот будет оно самое». Глава 11. Кроме лимузина Нарышкиных, на месте встречи я ожидал увидеть еще несколько грузовиков, в которых должны были перевозить шатер и все прочее, что привык брать с собой Лешкин отец на родительские воскресенья. Помимо этого, еще должен был быть микроавтобус со слугами, которые занимались праздничным обедом и готовкой. Однако ничего такого не было. Как оказалось, все это уехало в школу еще несколько часов назад и уже устанавливается в школьном парке, под бдительным надзором Жемчужникова. «Кстати, установку вашего шатра тоже Жемчужников контролирует, если что», — поделился со мной информацией Лешка, который решил ехать в нашей машине, а дед пересел к князю. «Наш шатер?» — удивленно спросил я. «Угу», — кивнул он и подмигнул. «В этом году у тебя будет новый шатер, Макс. Клевый, мне понравился. Это подарок от моего отца». Теперь понятно, почему дед отделывался от меня всякими отговорками, когда я спрашивал его, что с шатром и почему он его не готовит. В конце концов он сказал, что все будет в порядке, и чтобы я об этом не беспокоился. «Как прошло?» — спросил я у княжича, после того, как мы тронулись в путь. «Что сказал отец?» «Сначала сказал, что от Дашковых мокрого места не оставит», — мрачно усмехнулся он. «Он как раз кофе пил в этот момент, так чашку в стену швырнул, представляешь? Давненько с ним такого не было. Я его целый вечер уговаривал ничего такого не делать». «Ну и как получилось?» — спросил я. «Понятия не имею», — пожал плечами Нарышкин. «Вроде сказал, что не будет, а там черт его знает. Единственное, что я тебе могу сказать, он потом дяде Игнату звонил, но я разговора не слышал, к сожалению». «А что случилось?» — спросила Софья. «Дашкова, это вы про Настю говорите? Леш, она же вроде бы твоя девушка, насколько мне помнится, теперь уже бывшая», — пробурчал он. «Тогда рассказывай, почему вы поругались», — нетерпеливо потерла ладошками Воронова. «Я страсть как люблю всякие такие истории». «Да что рассказывать? Прокляла она меня, представляешь?» — спросил он. «Ух ты, как неожиданно!» — воскликнула она. «Ага, я и сам офигел», — кивнул княжич и коротко рассказал свою печальную историю. «Вот гадина какая!» — прищурилась Софья. «Зря ты ее пожалел. Если бы не мой брат, большой беды могла бы наделать. Ну не наделала же. Ладно, хватит об этом. Дело сделано, нечего об этом говорить. Лучше расскажи, что у тебя новенького?» — спросил он у Вороновой. «Учителя еще к вам ходит, или ты бросила заниматься?» Пока она рассказывала ему уже известные мне факты, я с интересом смотрел на автомобили, которые мы время от времени обгоняли. Целая колонна разномастных машин тянулась в сторону Китежа на родительское воскресенье. Большинство из них были, конечно же, с гербами. Какие хочешь, с животными, с мечами, с растениями. Вот где можно было без учебника геральдику учить. Темниковым тоже пришло время машиной обзаводиться, сказал Дариан. Император тебя в темные маги готовит, можно сказать, к себе ваш род приближает, а у вас даже машины приличной нет, чтобы на прием какой-нибудь выехать. Зачем нам машина? Спросил я, удивившись такому неожиданному заявлению своего друга. Да и кто на ней ездить будет? Мне еще рано, дед машины не любит. Водителя нужно нанять, как все нормальные люди это делают, посоветовал Мор. Самому за рулем машины с гербами ездить неприлично, между прочим. Еще и с гербами? Да нафига она мне? Ты что, глухой? Говорю же тебе, для официальных мероприятий всяких, что непонятного. И деду твоему уже давно пора на работу в такой ездить. Судя по голосу, Дариан был крайне недоволен тем, что ему приходилось мне все это разъяснять. Родовой статус – одна из самых важных вещей для дворянина. Спроси у своего друга на досуге, насколько это важно. Он тебе быстро расскажет, откуда в хлебе дырочки. Я не стал отвечать. Может быть, Мор и прав. Лично мне машина точно пока не нужна. Даже сама мысль об этом меня немного нервировала. А вот что касается деда. Нужно будет потом об этом подумать. Сейчас не хочу себе голову забивать. Леха, ты видел, сколько машин, как они все на школьной стоянке разместятся? Решил я переключиться с разговора с Дарианом, тем более, что Софья в этот момент как раз взяла небольшой перерыв. Как обычно, отмахнулся он. Самое главное, чтобы для нас место нашлось. Вот об этом как раз можно было не беспокоиться. Жемчужников позаботился о том, чтобы для машин Нарышкиных место нашлось. На парковке они были огорожены специальными столбиками, на которых красовался герб моего друга. Едва мы вышли из машины, я начал крутить головой по сторонам, пытаясь увидеть своих родителей. Но они нашли меня раньше. Мама дернула меня за рукав, и я даже не сразу ее узнал. Да и отца, который стоял позади нее и улыбался. Они были так нарядно одеты, как в старые времена, когда ходили по разным приемам и старались одеться покрасивее. Я уже и забыл, когда в последний раз видел их такими красивыми. «Ты чего, Максим?» – спросила мама, обняв меня и прижав к себе. «Расстраиваешься, что ли?» «Да нет, это просто зараза какая-то в глаз попала», – соврал я и несколько раз моргнул. «Как я опишу ей свои чувства в этот момент? Разве можно объяснить словами, когда ты один в родительское воскресенье? Как рассказать про свои эмоции, когда ты смотришь на других ребят, которые веселятся со своими родителями? Хорошо, хоть дед в прошлом году со мной был. Отец крепко пожал мне руку, что тоже последний раз случалось давненько. Затем он поздоровался с дедом, а мать посмотрела на Софью и раскинула руки в разные стороны. А это новая Темникова, как я понимаю. Ну чего стоишь, иди сюда, я тебя обниму. Не нужно, чтобы на нас все пялились. Вот так, слово за слово, и неловкий момент нашего общего знакомства, который определенно был в самом начале, как-то сам собой прошел. Не могу сказать, что в одно мгновение я почувствовал, будто все стало как прежде, до моего знакомства с Дарианом. Но теперь, по крайней мере, я явно не злился на них за прошлые обиды. Даже отца простил. Наверное, со своей стороны он все-таки хотел как лучше, когда водил меня по всяким мозгоправам. Впрочем, сейчас это не важно. Однако это еще было не все. Князь Нарышкин тоже сегодня впервые познакомился с моими родителями. Хотя по лицу отца я видел, что он почему-то немного робеет перед князем. Лишкин отец, наоборот, старался держаться так, как будто здесь все свои. Что говорить, мне было приятно это видеть. Еще бы тебе было неприятно, если все, что сейчас происходит, происходит только благодаря тебе, фыркнул Дариан. И мне, само собой. Так что, мне тоже приятно, если это важно. Кто о чем, а ты про собственные заслуги, мысленно ответил я своему другу. Что за привычка каждый день об этом долдонить? Мы немного постояли еще, поочередно приветствуя друг друга, но вскоре князь предложил пройти в школьный парк, так как мы привлекали к себе большое внимание. Только сейчас я заметил, с каким любопытством нас рассматривают окружающие. Причем, раньше интерес вызывали Нарышкины, но сегодня я обратил внимание, что с меня и моих близких тоже глаз не сводит. Пока шли, мы с Лешкой махали руками своим знакомым, а навстречу нам то и дело попадались люди, которые старательно раскланивались с князем. Такое ощущение, что они специально лезли к нам под ноги. В этом году шатер Нарышкиных был еще немного больше, чем в прошлом. Хорошо хоть не в полтора раза, если бы он все время настолько увеличивался, то в следующем году уже был бы размером с баскетбольную площадку. Зато шатер Темниковых, по сравнению с прошлым годом, увеличился в несколько раз. Я даже не понял, зачем он нам нужен такой большой. Лошадиные скачки внутри мы вроде бы организовывать не собирались. Кроме того, на поляне перед нашим шатром был установлен стол, рядом с которым суетились слуги. Его уже сервировали, поставили некоторые блюда, а недалеко от него дымился мангал, разнося по округе сумасшедшие ароматы жареного мяса. Насколько я понял Лешку, все это было подарком его отца. Между прочим, мне было очень трудно объяснить своим родителям, за что мне оказана такая честь. Не станешь же им рассказывать про проклятие, которое мы с Чертковым сняли с Ивана, и про все остальные наши дела. Пришлось объяснить это тесной дружбой между нашими родами и общими деловыми интересами. Кстати, об Иване. Наконец я смог впервые увидеть его с того самого дня, и это стало для меня подарком, который был лучше любого шатра. Оказывается, он приехал сюда рано утром вместе с Жемчужниковым, чтобы помочь ему в приготовлениях. Увидеть-то я его увидел, но не могу сказать, что его внешний вид меня сильно порадовал. Худой как скелет, с каким-то желтым лицом. Во время ходьбы он помогал себе тростью, и из-за этого картинка выглядела еще хуже. По правде говоря, я его даже сразу не узнал, пока он не повернулся в нашу сторону и не помахал рукой. Думал, что там за старик у Нарышкиных перед шатром бродит. Глядя на него, у меня непроизвольно сжались кулаки и скрипнули зубы. Меня беспокоили два вопроса. Первый, какая сволочь сделала с ним это? Второй, сможет ли он когда-нибудь стать прежним? Интуиция подсказывала мне, что не сможет, хотя хотелось верить в обратное. Надо будет попробовать угостить его эликсиром Хмельникова, когда ты его, наконец, приготовишь, сказал Дриан в ответ на мои мысли. Кто знает, может быть, это зелье и в самом деле настолько хорошо, насколько расхваливает его наш некрохирург. С Нарышкиными договорились так: первую половину дня мы проводим со своими близкими, а во второй половине дня устраиваем совместный обед на территории князя. Так что, все было по моему плану, как я себе и представлял нашу встречу. После недолгого, но плотного завтрака, я повел родителей по территории школы. Мать на все смотрела с легкой улыбкой, а вот отцу было очень интересно. Еще бы, я думаю, он в свое время дорого бы отдал за возможность учиться в этой школе. Но хотя бы посмотрит, что здесь и как. Прогулка вышла просто чудесной. Повсюду были установлены разноцветные шатры, между которыми мы ходили и частенько натыкались на кого-нибудь из моих знакомых, которые радостно приветствовали меня и кричали своим родителям: «Эй, глядите-ка, вон Темников со своими родителями, так у него еще и сестра есть, оказывается». В такие моменты мне было немного некомфортно, вроде бы ничего такого, что мои приятели представляют меня своим родителям, но чувствуешь себя как жираф в зоопарке, на которого все пялятся. Хотя по большей части все проходило более-менее спокойно и мне особо не радовались, а провожали настороженными взглядами. Раньше, когда на меня так смотрели, отец всегда хмурился, и это явно его злило. Однако сейчас все было иначе, и это меня радовало. Я ни разу не заметил, чтобы он как-то смутился, даже когда на нас смотрели с откровенной злобой. Кстати, во время прогулки я видел Мишку Шуйского. Выглядел он вполне сносно. Видимо, уже отошел от моего последнего проклятия и на время подзабыл свои гениальные теории насчет совершенствования гадательных практик. Ну ничего, это временно. Совсем скоро его ждут новые яркие впечатления. Я помахал ему рукой, а он в ответ плюнул в мою сторону, и мне даже немного легче стало. Ну хоть какие-то вещи в жизни не меняются. «Кто этот молодой человек?» — спросил отец, который шел рядом со мной и заметил реакцию княжича на мое приветствие. «Мишка Шуйский», — ответил я, — «у него на меня аллергия». «Я заметил», — сказал в ответ отец и нахмурился. «Надеюсь, друзей у тебя тоже хватает?» «Угу», — кивнул я, — «есть немного, поменьше, чем врагов, но мне достаточно». Ну а еще время от времени нам навстречу попадались преподаватели, которые прохаживались между шатрами и с удовольствием отвечали на вопросы родителей об их детях. В родительское воскресенье это тоже было своего рода традицией. Мои про меня ничего не спрашивали, но этого и не требовалось. Завидев меня, большая часть наставников сами подходили к нам и рассказывали про мои школьные достижения. В какой-то момент я даже почувствовал себя почти гением. Неудобно как-то. Хорошо хоть Щекин остался в своем репертуаре и сообщил моим родителям, что я остолоп каких мало. Удивительно, как я вообще смог доучиться до третьего курса. Хотя в конце все-таки сменил гнев на милость и сказал, что несмотря на это, я все же посмышленнее большей части учеников Китежа, которым, по мнению компонента, вообще было не место в этой школе. Ярким финалом нашей большой прогулки стало знакомство с моими друзьями, Борисом и компанией, которые в этот день вообще не были обделены вниманием. Вокруг них было столько народа, что казалось, все эти люди приехали сюда специально, чтобы познакомиться с нашими местными достопримечательностями. В тот момент, когда Борис расхаживал с Софией на плече, к нам присоединился Ибрагим, который явился в своей эфирной форме, понятное дело, да еще в сопровождении всей нашей призрачной команды. Турок долго извинялся за то, что прибыл не ранним утром к деду, и сказал, что у них там были какие-то срочные дела, поэтому они сюда пожаловали, даже не заезжая на базу. Как же я рад был их видеть сегодня здесь на этом празднике. Пока это было самое лучшее родительское воскресенье из тех, что у меня были, и я очень надеялся, что мне его никто не испортит. На торжественном обеде у Нарышкиных было уже не так весело. Я видел, что пока мои родители чувствуют себя за княжеским столом не очень комфортно. Хотя князь и старался максимально сократить дистанцию между ними, особых успехов он не добился. Да и как иначе, если каждые 20 минут к шатру Нарышкиных подходила очередная делегация желающих, так сказать, засвидетельствовать свое почтение Лишкиному отцу, не дадут поесть спокойно. В результате Николай Федорович то и дело уходил из-за стола, чтобы на ходу обсудить с гостями какое-нибудь дело, без которого никто не приходил. Время от времени князь махал рукой Жемчужникову, и тогда дядя Игнат тоже выходил из-за стола и присоединялся к беседе. Несколько раз он даже подзывал к себе Лешку, чтобы тот тоже поздоровался с кем нужно. В общем, сложное это дело быть князем Нарышкиным, вот что я скажу. Несмотря на призывы Дриана к тому, чтобы я тоже стремился к этому, пока мне что-то не очень хотелось. Ближе к концу обеда пожаловала Настя со своим отцом. Это был единственный раз за сегодня, когда я видел Лишкиного отца злым. Вместе с графом Дашковым и Жемчужниковым они зашли внутрь шатра, откуда вскоре послышался резкий голос князя. Мне показалось, что я даже услышал несколько крепких словечек, которые обычно Нарышкин-старший старался избегать. Спустя несколько минут из шатра пулей вылетел красный как рак Дашков, схватил под локоть свою дочь и спустя минуту их след простыл. Однако, рано или поздно все заканчивается, как и этот прекрасный день, который мне хотелось продлить как можно дольше. Дело шло к вечеру, и когда начало темнеть, князь Нарышкин дал отмашку для начала своего последнего сюрприза для нас.